20 футами выше Мэйси вышла на открытое пространство. Она все еще испытывала шок от смерти Дюпре и своих собственных действий на башне. До сегодняшнего вечера ей не приходилось в кого-то стрелять, даже вынимать пистолет из кобуры. Теперь же она убила человека и преследовала еще одного. А Джо Дюпре погиб из-за того, что она действовала недостаточно быстро. Джо Дюпре погиб из-за нее. Ее нога задела камень. Девушка взглянула на памятник, возвышающийся из земли, на другие окружающие его и на огромный каменный крест в центре маленького кладбища. Она не хотела выходить на открытое пространство. Преступник был все еще вооружен, и глупо рисковать и выставляться. Мэйси присела пониже и начала осматривать лес. У креста на снегу была кровь. Она сглотнула, перевела дух и медленно двинулась к середине места. Девушка почти подошла к кресту, когда ее нога повисла в воздухе. Впереди была яма. Она отступила назад, держа пистолет наготове, но снизу не доносилось никаких звуков. Она досчитала до пяти и снова двинулась вперед. Яма была свежей. Ее дно не покрывал слой глубокого снега. Она рискнула заглянуть вниз, лишь на секунду показывая преступнику голову, так что в нее почти невозможно было попасть. Но она там ничего не увидела, кроме осыпавшейся земли, сломанных веток и запачканного землей, только что припорошившего дно ямы снега. Но убийца Джо Дюпре там. Ему просто больше негде быть. Она уже собиралась спуститься, когда чья-то рука легла ей на плечо. Она резко обернулась и увидела Мэри Энн Эллиот. «Не надо», — сказала Мэри Энн. «Ты должна уйти отсюда. Мы обе должны убраться отсюда как можно скорее».